Наверное, есть смысл и в противоречии стратега. Она дышала мамонту в солнечное сплетение. И от этого жаркого дыхания он ощущал, как светлеет разум, и мысль становится чистой и острой, словно морозная игла в зимний день. Незаметно для себя он вновь вернулся в думах к утреннему исчезновению Кристофера и как бы заново прошел его путь от аэропорта Шереметьево до вчерашней ночи в гостинице. Тонкая игла неожиданно нанизала на себя выпавшие из памяти события, когда Зямщиц привез его из Шереметьево, то они останавливались во дворе какого-то дома на улице 8 марта. Именно там остался иностранец. Но тогда мамонта интересовал только Зямщиц, и он поехал за ним. Значит, в этом доме есть знакомые Кристофера. И не там ли он обитал все ночи? От дыхания Дары в груди стало горячо. Ему не хотелось отстранять ее. Поэтому мамонт наклонился к ее уху и прошептал. «Мне стало хорошо, дорогая. Прости, я должен срочно уехать». «Езжай, милый», — как всегда проворковала она. «Я буду ждать тебя». Для того, чтобы вертеться по чужим дворам, следовало бы взять невзрачный зеленый москвич. Однако Линкольн стоял у ворот с разогретым двигателем, и мамонт, чтобы не терять времени, сел за его руль. Он довольно скоро отыскал дом на улице 8 марта, чтобы не засвечиваться, бросил машину в каком-то переулке и пешком отправился в знакомый двор. Все было как тогда. За доминошным столом сидели и опохмелялись четверо алкоголиков. Водку разливали маленькими порциями, растягивали удовольствие. У обочин подъездной дорожки стояли автомобили, засыпанные листьями, некоторые на спущенных колесах, примитивные противоугонные средства. Одним словом, ничем не выдающийся дом постройки 60-х годов, но не хрущевка, а более расширенный вариант, сейчас давно утративший былую привилегированность, если судить по вольготному существованию здесь алкоголиков. Что мог делать здесь мультимиллионер, владелец приисков и алмазных копий? Впрочем, для чего-то как раз подходящее место для отстоя. Скорее всего, принцип действия интернационала заключается в нелогичности. В прошлый раз Зямщиц и Кристофер расстались возле третьего подъезда. Мамонт не видел, что делал последний. Вошел в дом или отправился еще куда-то. Пришлось срочно бежать к машине, чтобы поспеть за Зямщицем. Вероятнее всего, Фрич кому-то заходил. Иначе бы услужливый и воспитанный работник МИДа не бросил иностранца. Стараясь не поворачиваться лицом к дому, мамонт обогнул хоккейную коробку и подсел к алкоголикам спиной к окнам. Мужики уставились на него с уже готовой неприязнью, в красных глазах таилась злоба. Самый дипломатичный из них спросил: «Тебе чего, мужик?» «Ребята, вы давно тут торчите?» — без напора поинтересовался мамонт. «А тебе чего?» Злости уже прибавилось. «Ну, с 8. Магазин с 8, а вышли еще раньше». «С 8, а тебе чего?» «В третий подъезд иностранец не забегал с сиреневой сумкой?» Несмотря на взрывоопасную ситуацию, спросил мамонт. «Гони на бутылку», — приказал дипломатичный. «Может, сначала про иностранца?» «Сначала про бутылку». Мамонт молча достал деньги, отсчитал на пол-литру, выложил на стол. Вся злоба, лютая и непримиримая, улетучилась мгновенно. Так у людей уже не бывает, так бывает у некоторых видов животных. Один из алкашей схватил деньги и помчался к магазину, белевшему за деревьями. А дипломатичный весело сказал: «Иностранцы не видели. Это точно? Не сомневайся. Мы тут всех видим, а иностранцев особенно». «Чего ты видишь-то? Чего видишь?» — возмутился на сотоварища алкаш, сидевший напротив. «У тебя с утра глаза заплывают». И рассмеялся над собственной шуткой. «А часто иностранцы наведываются в этот подъезд?» «Ни разу не видали», — признался дипломатичный. «Понятно». «Еще одна загадка, мужики». Мамонт сунул руку в карман, где были деньги. «Тут есть одинокая и молодая женщина. Легкого поведения».